В кабинете про Галика меня всегда изумляла одна вещь, и менее всего это был сам хозяин. Розовый мрамор его округлого лица, массивные очки, удачно прячущие глаза без цвета и мысли, тонкие губы, серые волосы, смиренно приникшие к черепу, все вызывало в уме плотные стройные ряды настоящих советских прогаликов, начальничков-чайничков. Изумлял меня подбор книг на стеллаже. Двухтомник «Печерские дали», весь Пушкин в одном золотом кирпиче, былое «Думы» Герцена, сборник «Русский эрос», увесистый «Фрейд», господин гексоген Проханова. Почему-то автобиография Эдуарда Шеварднадзе. Все это как-то, видимо, безуспешно пыталось заменить собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, стоявшее в былые дни на своем законном месте. Прогалик был не один. На главном, на его стуле, сидел неприметный господин и пил чай. А сам прогалик сидел сбоку, там, где во время совещания размещался выпускающий редактор. Вселенная кабинета давала рельефный сбой. «Познакомьтесь, Александра Николаевна, это Владимир Иванович». Владимир Иванович быстро, мягкими шагами подошел ко мне и как-то специально на зрителя удивился. «Вы Александра Зимина?» «Да, скорее всего, это так», — отвечала я без раздражения, заметив, что глаза у гостя смотрят в разные стороны. Невзрачный косой человек, сидящий у главного на его месте, мог оказаться опасен. «Не от них ли пришли? Не по мою ли душу?» «Но мы же знакомы», — радостно заявил незнакомец. «Прошлым летом вы были на дне рождения у Резос Матришвили, на даче, помните? Вы невеста Егора Лапина. А Егор и не сказал, что вы та самая Зимина. Я всегда вас читаю, Александра Николаевна. Восхищен, неизменно восхищен». «Ну вот, вы и поговорите тут по делу, вам интересно. Я на минутку отлучусь», — пробормотал прогалик, испаряясь. Я помнила день рождения Смотришвили в загородном доме, похожем на Шарлоттенбург. Правда, трудолюбивые прусские короли жили куда скромнее. Смотришвили палил из подарочного ружья и пел под караоке революционные песни. В качестве эксклюзивного развлечения в именинный пирог запекли кольцо с бриллиантом, и гости с энтузиазмом бросились его разрезать. Было очевидно, победа новой России неизбежна. Побеждает ведь аппетит. Но насмешливая судьба неистового Резо, через полгода пригласившая подопечного к подписке о невыезде, подыграла ему и в экстатической безвкусице. Кольцо обнаружил у себя на зубах сам Смотришвили. Я там была лицо без речей, и никакого Владимира Ивановича не помню. Да хрен его запомнишь. Мы сели друг напротив друга, и я сцепила кисти рук. Кольцо защиты. «Неизменно, да! Мне нравится, как вы пишете, прозрачно, остро, без болтовни, жестко, пожалуй, не по-женски даже». «Ну, у вас ведь, если у женщины что-нибудь хорошо получается, так обязательно не по-женски. Хоть бы скрывали свою ненависть, а то через слово проговариваетесь». что вы, какая ненависть! Я уверяю, ваш навек, читатель и поклонник. Вот ваша серия статей о проституции. Обычно журналисты хоть как-то сочувствуют жертвам общественного темперамента, а вы нисколько. У вас и жертвы, и палачи одинаково отвратительны». «Все-таки не одинаково. Все-таки человек, который позволяет издеваться над собой, и человек, который издевается, отвратительны по-разному. Ну да, конечно, это единосущное явление, два лика одной и той же мерзости. Но заметьте, очень древней мерзости». «Ах, оставьте, пожалуйста, эти ваши сказки о веселых дамах в леопардовых шкурах, которые давали первобытным мужчинам замет и лесные орешки. Какое отношение это имеет к современному цивилизованному миру, когда женское тело опозорено и обесценено так, что я даже не понимаю, как эту фастфудную дрянь, продающуюся на каждом углу, можно всерьез хотеть?» «Да вот хотят же!» «Рудимент и атавизм». Владимир Иванович рассмеялся. «Будем надеяться, на наш век атавизма хватит. Я к вам, Александра Николаевна, по делу». «Могу ли я поинтересоваться вашими полномочиями?» Мне понравилось, как он ответил. Спокойно и просто. «Моя работа связана с вопросами государственной безопасности». «Я ее нарушаю?» «Да что вы, Александра Николаевна, вы опора государства, чистый человек, ни в чем не замешанный. Я вас потому и выбрал. Позвольте мне предоставить вам некоторые документы, связанные с жизнью и деятельностью нового советника губернатора. Он сегодня назначен, вскоре будет официальное объявление. По ряду причин, о которых мы с вами можем потом поговорить, мне хотелось бы, чтобы эти документы оказались в ваших руках. Позвольте и мне ответить вам. Как зэки говорили где-то у Довлатова, политику не хаваем. В вашем случае это не политика. Вы поймете, как только прочтете хоть одну строчку. Я ни на чем не настаиваю, только прочтите и все. Я же знаю, что вы кремень, и ни о каком насилии нет и речи. Не требуется никаких публикаций. Вообще не надо никакого шума, разговора. Тихо ознакомьтесь, и мы с вами немножко пошепчемся. Вы и я. Вот и конвертик. Я взяла большой белый конверт. Я знаю, это смешно звучит, но если мы договорились, и вы обещали, что у меня нет никаких обязательств, кроме как это прочесть, чего стоит ваше обещание? Обижаете. Я не китайскими игрушками торгую. К вам, Александра Николаевна, в моем лице пришло государство. С косыми глазами, подумала я. Пришло и просит такую малость, со всем уважением, с любыми гарантиями. Вам ведь хватит 2-3 дней для постижения, так сказать, проблемы в ее истинной глубине. Ну да, а потом вы, конечно, сами меня найдете, отвечала я, собираюсь уходить. Да-да, заулыбался Владимир Иванович, найду, не беспокойтесь. Кстати, Александра Николаевна, хочу спросить вас как образованного человека. Я тут книги рассматривал у Прогалика, и что это за томик такой загадочный «Русский эрос»? Что, есть какой-то особенный наш русский эрос? Разумеется, есть, Владимир Иванович. Если есть русская душа, чего не быть русскому эросу? И добавила про себя. Русский эрос — это когда родина тебя ебет, а ты в это время о ней думаешь.